Глава 38. Катя. Свадьба в самом разгаре, а у меня все тело ломит почему-то. Как будто оно спрашивает меня, какого черта, Катя, ты сидишь здесь, а не тренируешься? Я и сама не знаю. С другой стороны, я смотрю на маму. Она счастлива. Вижу, как улыбается, и на душе хорошо. Да и Константин. Пусть он и не станет мне никогда настоящим отцом. Я не хочу. Но все же мне приятно узнать, что мой папа... Ну, как бы это сказать, не под забором валяется. А еще он воспитывал парня, в которого я влюбилась. Вот от этого реально мурашки по коже. В этот момент я сталкиваюсь взглядом с Максимом. Он резко отодвигает стул и направляется быстрым размашистым шагом ко мне. Я смотрю по сторонам. Не могу сообразить, что мне делать. Встать и бежать хочется очень, но будет выглядеть странно. Блин, да что же я так себя веду при нем? Макс подходит ко мне и протягивает руку, предлагая. «Пойдем танцевать». Прислушиваюсь. Правда, играет медленная музыка. Принюхиваюсь и понимаю, что от него разит алкоголем. «Не хочу, я не танцую». «Со мной танцуешь». Парень берет меня за руку и тащит в центр зала. Я сопротивляюсь, крича. «Отпусти, ты пьян». Все гости на своей волне, никто не обращает на нас внимания, да еще и приглушенный свет в зале сделали. В общем, не ждать мне спасения. Макс одним движением прижимает меня к себе, так что мне становится нечем дышать. Его руки почти сразу спускаются ниже моей талии, на ягодице. А еще он дышит, как паровоз. И да, конечно, я чувствую его эрекцию. Вот блин. «Отпусти меня!» Я все еще пытаюсь вырваться. В его руках я чувствую себя пушинкой. «Один танец танцевать не можешь?» «Танцуй с той, с которой по клубам ходишь», — шиплю я ему на ухо. «А ты откуда знаешь? Следила за мной?» «Случайно увидела». «Ревнуешь?» — улыбается он, а затем наклоняется и утыкается в мои волосы. «Нет. Давай с тобой заключим договор. Будем спать друг с другом, ну, типа по дружбе, и все. Его язык начинает конкретно заплетаться, зато он ослабляет хватку. Я отвечаю «нет» и бегу в туалет. Оборачиваюсь. Он так и стоит посередине танцпола. За мной бежать не собирается. А еще у него голова странно опущена. Хочет, чтобы я поверила, будто он расстроен. Не дождется. Предложить мне простой секс после всего, что было — это гениально. Так нахально может вести себя только Макс. Захожу в туалет и сразу слышу два женских голоса. Останавливаюсь, потому что произносят мое имя. «Кто такая эта Катя? Жить с тобой теперь будет?» «Не спрашивай про нее». Конечно, я сразу понимаю, что это говорит Милана, и беседует она вместе со своей подружкой. Я вытравлю ее мать из нашего дома. Никто не смеет занимать место моей матери. Они с отцом еще помирятся. Я верю в это. Шипит Милана. Ее подружка весело хихикает. «Как ты это собираешься сделать?» «Ты что?» «У меня есть методы, я на все готова. Вот, например, сейчас она пьет шампанское со снотворным. Ну а дома я еще что-нибудь придумаю». Зажимаю рот рукой. На самом деле мне хочется зайти и настучать Милане по голове, вправить ей мозги. Однако после услышанного я разворачиваюсь и бегу к столу, за которым сидит моя мама. Подбегаю к ней и вижу... наполненный бокал шампанского рядом с ее тарелкой. «Мама, ты пила это?» Быстро спрашиваю я, забирая его. «Нет, лишь попробовала. Оно немного горчит, мне не понравилось. А почему ты спрашиваешь?» «Милана подходила к твоему столу?» «Не знаю. А что?» В этот момент к нам поворачивается Константин. Я в отчаянии кричу. «Ваша дочь подсыпала моей маме снотворное». «Катя, не говори глупостей, дай сюда». Он тянется за бокалом, нюхает содержимое. «Обычное шампанское», — пожимает он плечами. «Хорошо, тогда пейте». Настаиваю я в ответ. «Он не может, у него таблетки», — возражает за него мама. «Хорошо, значит, мне никто не верит». Выхватив бокал, я иду к туалету, откуда Милана с подружкой как раз выходит. Я размахиваюсь и выливаю шампанское сестре Макса на лицо. Попадает и на ее подружку. Они обе кричат. «Что ты сделала?» «Я слышала про снотворное». Милана смотрит на меня волком. Косметика на ее глазах потекла. «Я тебя уничтожу и твою мать из дома выпру, вот увидишь». Она возвращается в туалет, видимо, для того, чтобы умыться. А я стою на одном месте, как вкопанная. Стараюсь восстановить дыхание, судорожно думаю. Выбора у меня нет. Придется жить в этом сумасшедшем доме. Константин не верит, что его дети не ангелочки. Кто-то должен защищать мою мать. И кто, если не я?